Ровная линия на графике матрицы рванула вверх. Всплеск энергии, плато, затухание и снова сглаженная полоса с едва заметными остаточными колебаниями. Задержав дыхание и тщательно отслеживая ход перемещения, Ренат наклонился и уткнулся в экран. Старался не упустить момент, в который аппаратура жестко зафиксирует одно сознание в том мире, переместив другое в земное тело Айрин. Бросал быстрые взгляды на боковые панели, отражающие показатели жизнедеятельности. Наконец, коснулся датчика, подтверждая результат и разрывая временную связь. Оглянулся на капсулу, где оставалось недвижным тело девушки. Снотворное, которое система добавила в дыхательную смесь под куполом, сделало свое дело. Можно было не торопиться. И потому, то ли проявляя любопытство, то ли в научных целях, выключать мониторы Ренат не стал. А может быть, причиной стало сочувствие к девушке или желание не нарушить планы Ильи. Как бы там ни было, ученый удобнее устроился в кресле, подключив записывающее устройство к визуализатору, и продолжал наблюдать за происходящим. «Нея, что с тобой? Тебе плохо?» Мужской голос звучал беспокойно. Руки оплели талию, чтобы поддержать оседающее на пол женское тело. «Нет, все хорошо». Приложив немало усилий, пробормотала Айрин, пытаясь совладать с чужим организмом, который никак не желал подчиняться ее воле. «Я упала в обморок на свадьбе, да?» «Почти». Уже спокойнее отозвался жених. «Ты волнуешься, это понятно, но все же соберись и закончи ритуал. Ты же стойкая девочка, я знаю. Я надеялся, что ты станешь моей поддержкой и опорой на церемонии, а выходит наоборот». «Сильный мужчина, а перекладываешь ответственность на женщину». «Что?» — растерялся Олериан Айлер. «Прости?» Спохватилась Айрин с опозданием, сообразив, что переходить к претензиям еще рано. «Я переживаю и говорю глупости». «Давай лучше сосредоточимся на наших обещаниях», — поторопил жених. «Подъем уже начался». «Подъем?» Глаза Айрин невольно скользнули в сторону и расширились от страха. Высоты землянка всегда боялась. Даже аэрокары выбирала со светонепроницаемыми бортами и летать предпочитала в самом нижнем воздушном коридоре. А тут... тут платформа максимум метр в диаметре. Стены совершенно прозрачные, а за ними уходит вниз поверхность земли. «Ты первый!» — пискнула Вайс, с усилием возвращаясь взглядом к лицу жениха. «Я думал, инициатива за невестой. Ладно». Растерялся, но вынужденно согласился с просьбой Олериан Айлер. «Так, Нея, я клянусь любить тебя, быть верным и своим талантом обеспечить нашей семье достойное существование. Обещаю, что у тебя будет много детей, для которых ты станешь такой же хорошей матерью, как для меня защитницей и помощницей во всех делах». «Я... наверное...» — начала Айрин и умолкла. Все заготовленные заранее фразы вылетели из головы. То ли испуг был причиной, то ли странная клятва мужчины. Вайс определенно ждала иных слов. Она сама мечтала быть под защитой заботливого возлюбленного. А уж о детях девушка даже не задумывалась. «Нея, я сказал что-то не то?» — нахмурился жених. «Или ты передумала? Ты должна успеть дать мне свое обещание. Вершина уже близко». «Клянусь тебя любить». «И все?» «Я не помню. То есть не знаю. То есть, Павлик, я твоя Айрин». В панике землянка решилась на признание, хотя планировала оставить его на первую брачную ночь. Олериан Айлер мало того, что потерял дар речи, он еще и отшатнулся, с ужасом всматриваясь в лицо девушки. «Ты не рад? Не веришь?» — затараторила землянка. «Я нашла твой дневник. Твоя домработница не успела его сжечь, как ты распорядился. Я заставил Бешева отправить меня сюда. Я люблю тебя, Павлик! Ради тебя все на земле оставила. Знаю, что не вернусь, но мы же с тобой будем счастливы здесь. Я в любом облике готов быть с тобой». «Дура!» — неожиданно заорал Павел. «Идиотка!» Он оторвал ее руки, вцепившиеся в его плечи, и резко оттолкнул назойливую девушку. Значит, на мое мнение тебе наплевать. Все решила за меня? Я не решила, опешила Айрин. Впрочем, шок от обманутых ожиданий быстро прошел. Возобладал неуступчивый характер и привычка оставлять последнее слово за собой. Ты же сам говорил, что не можешь встречаться со мной из-за жены. А теперь нам никто не мешает быть вместе. Да я просто не знал, как с гарантией отвязаться от твоей любви, рявкнул Соболев в теле Оли Рионайлера. Таких, как ты, избалованных и заносчивых кукол, с меня достаточно, тошно уже. Думаешь, я выбрала этот мир из-за местных красот? Думаешь, меня облик носителя привлек? Нет, дорогая, я молодожены, вы на вершине. Не дал откровению сорваться с его губ обеспокоенный женский голос. Не время для споров. Пора жениху продемонстрировать свой талант и удивить любимую. Тяжело дыша, Олериан Айлер сжал кулаки, буквально испепеляя притихшую невесту взглядом. Наконец нашел в себе силы посмотреть на распорядительницу церемонии, скользнуть глазами по приготовленным для него материалам и резко бросить. «Отмените свадьбу, я ухожу». Он оттолкнул девушку, вынуждая отступить и выйти за пределы подъемной площадки. Взмахнул рукой, активируя спуск, и кабина лифта отделила пассажира от остальных прозрачной стеной. «Пав! Оленар! Олеонер!» спохватилась Вайс, поддавшись к повернувшимся спиной и уезжающему вниз мужчине, не сразу сообразив, что догнать жениха невозможно. Напротив девушки осталась внушительная дыра в полу. «Ой!» — всхлипнула она, прижимая руки ко рту. «Мамочки!» Да Айрин только сейчас дошел весь ужас ситуации, в которой она оказалась, брошенная на произвол судьбы. Одна в диком, непонятном мире, в чужом облике, без денег, без информации, без права на возвращение. Какой дурой она была, когда позволила уничтожить свое прежнее тело! Не продумала варианты самостоятельной жизни отдельно от Павлика. Не потребовала для себя никаких гарантий обратного обмена. Допустим, настоящая Нея чему-то выучилась. Об этом болтали ее подруги накануне. А что умеет сама Айрин? Ничего. Знания прежней хозяйки тела остаются номинальными. Как тогда работать? Как жить? Покинутая невеста заломила руки, падая на колени. Зарыдала и даже не обратила внимания на то, как распорядительница церемонии профессионально быстро среагировала на ее истерику. Активировала блокировку шахты, вручила девушке стакан воды, связалась с медицинским центром. «Реально идиотка». Не выдержал и прокомментировал Ренат, наблюдая, как спустя несколько минут прибывшая на летающей капсуле бригада медиков увозит находящуюся в состоянии нервного срыва невесту. Рука ученого потянулась было к выключателю, намереваясь навсегда оборвать контакт с перемещенным сознанием. В конце концов указаний ввести наблюдение не было. А любоваться приступами психоза Айрин смысла не имела. Клиентка приняла решение, фактически умерла для всех на Земле. Однако палец так и не коснулся датчика. Вместо этого лишь выключил воспроизведение на экране, оставив функцию записи. Почему? Ну, хотя бы потому, что в увиденном Ренатом были совершенно нелогичные моменты. Те, что в корне противоречили его собственным наблюдениям и заявлениям Соболева и Вайс об отсталости местной цивилизации. Ведь ученый тщательно отслеживал все, что видели и слышали сами подселенцы. Правда, держал этот контроль в тайне от клиентов Сирены, предпочитая делать вид, что довольствуется их личными впечатлениями. И информация, полученная сейчас, кардинально меняло представление об этой цивилизации. Современный гостиничный номер, сложное устройство башни с подъемным механизмом, наличие портативных устройств связи, продвинутый транспорт врачей, отсталый, примитивный мир. Ха! Эта планета оказалась со сюрпризом. Разумеется, живущие на ней иномиряне-носители не пытались ввести в заблуждение своих незримых наблюдателей. Они ведь о таковых ничего не знали. Скорее всего, имело место простое стечение обстоятельств. Вайс не осознала истину, потому как упрямо игнорировала адаптацию. А Соболев обычно перемещался в тело Олериана Эйлера после своего рабочего дня. Все эпизоды подселения приходились на один временной интервал. Такое эпизодическое наблюдение давало однотипные картины довольно простого быта. Теперь же становилось ясно, что планета имеет территории разного назначения, сочетая и техногенные, и близкие к природе зоны. А потому лучше увидеть побольше для полноты картины. Пусть потом Бешев сам с этим разбирается. Повелитель техники, просветитель провинциалок, спаситель дам в беде. Будет величайшим удовольствием посмотреть на его обескураженную физиономию. Илья стал слишком заносчив, считая себя умнее других. Приятно щелкнуть его по носу. Закончив работать с аппаратурой и настроив автоматику, Ренат крутнулся в кресле, разворачиваясь к капсуле с телом девушки. Раздумывал недолго. Включил вентиляцию, чтобы удалить частицы снотворного из воздуха, а затем убрал купол и отсоединил крепление. Установил ложе на пол, выдвинув из основания опоры с колесиками, и выкатил девушку на лестничную площадку. Открыв дверь лифта рядом с лестницей, поднялся и вышел вместе со своей ношей на третьем этаже. Палата, в которую он привез девушку, была самой обычной. Илья дал четкое указание – никаких излишеств, минимум необходимого, максимум дискомфорта и изоляции. Его мотивы были, в общем-то, понятны. Жажда наживы сподвигла Илью на циничный обман жертвы. И Ренат, хоть и был с этим не согласен, все же выполнил распоряжение. У него не было желания и острой необходимости настраивать Бершева против себя и идти ему наперекор. И все же, переложив тело на кровать, прежде чем уйти, ученый оставил на столе бутылку с водой и плитку шоколада. Для организма смена сознаний – энергозатратный процесс. Незачем заставлять Нею голодать. А дальше Илья должен обеспечить девушке приличные условия жизни. Это в его же интересах.